а не наоборот, как в «Космополитене» и «Спид-Инхо». И не кончала ЛЮ архитектурный институт и не владела кистью художника. И на тот случай, если вы, госпожа Бестужева Лада, снова вздумаете писать про любовь в жизни гениев, то постарайтесь все же правильно цитировать предсмертное письмо поэта, предсмертное, или резолюцию отца народов. Это все-таки документы исторические и не раз публиковались. И учтите, что уважаемая Лещенко Сухомлина, а не Сухомлинова, в день похорон поэта была за границей, и гениальную сплетню могла повторить только с чужих слов, а никак не вспомнить. Никогда Л.Ю. не запирала Маяковского в кухне. Как вы это вообще себе представляете? Тем более, что дальше сами же и разбиваете эту выдумку, уже повторенную «Космополитеном», цитатой Брик. «Все сплетни о треугольнике, любви втроем и тому подобное совершенно не похожи на то, что было». И железный занавес для нее тоже был опущен с 1930 года по 1957, как для всех советских. И рака у нее никогда не было. И покончила с собой она в 87 лет, а не 82 года, как вы утверждаете. И было это вовсе не в Риме, а в Переделкино. Немного ли путаницы даже в описании ее смерти? Почему бы не быть точным там, где речь идет о реальном человеке, а не выдуманном персонаже? Все это напечатано под рубрикой «Малоизвестные факты о знаменитом треугольнике». Правильнее было бы «Несуществующие факты». «27 ноября. Принесли для воплей корректуру мрачной хроники Василия Абгаровича и еще «Идолов», огромную 430 страниц, уже верстку. Примечание. «Вопли» — журнал «Вопросы литературы». Катанян «Прикосновение к идолам». Захаров. Вагриус, 1997 год. Инна уточняла именной указатель 1200 человек. Сдали, что-то будет. Аладимидова в Доме кино читала стихи весь вечер. Народу битком, сидели не шелохнувшись. Вот вам и упадок культуры. Умер Зяма Герд. Ужасно жаль. Горюют все. С 4 декабря по 18 были в Берлине и Мюнхене. У Гали Федоровской настроение получше, но все трудно. Рассказывала, что после смерти Натана выделывали ее клиенты. На один рисунок Татлина, например, сразу нашлись три хозяина, и все трое требуют денег или обратно рисунок. Все трое ругаются между собой и с Галей. Они судятся с какими-то людьми и проигрывают, и денег нужна уйма, а после Натана почти ничего не осталось. «20 и 21 декабря у нас в квартире снимало баварское телевидение фильм о Маяковском. Режиссер только что услышал о поэте, плохо знает, но не может разобраться во взаимоотношениях Бриков и Маяковского. Путается, говорит безбожно много, курит, пьет воду без конца и в результате заразил нас гриппом. Вспомнил, когда принимали Брежневскую конституцию, это, конечно, снимала наша кинохроника. Снимали, как обычно, с трех точек, общий, средний и крупный планы. Еще бы!